К этому письму приложена была записка. «Письмо раскольническое, покажи ему себя в келье и дай прочесть, а им не отдавай. Понеже воном есть увещательные слова, чтоб тем более в соблазн простой народ не привесть. Письмо же мое настоящее к вам можешь им показать для уверения, а сего им не кажите». В январе 1720 года Петерим и старец Варсонофий приехали в Петербург и явились к царю, причем Варсонофий подтвердил показания епископа. Но в то же время явился в Петербург и диакон Александр и подал царю прошение, в котором рассказывал, что они пришли к Петериму в монастырь и просили, чтобы не требовал от них ответов на свои вопросы. Петерим велел их взять и держал за караулом с год. И они по принуждению, сидя в вузах, писали к своим, чтобы составили ответы. Ответы были написаны и поданы епископу в мае месяце 1719 года. После этого Петерим велел заклепать их в кандалы и держал за крепким караулом до конца сентября, когда, отправившись в село Пафнутьево, велел и их вести туда же. Здесь старец Варсонофий принес им черновое доношение, велел переписать его набело и, приложа руки, подать перед народом и ни в чем не спорит. Хотя и станет епископ требовать, чтобы вы на вопросы отвечали, вы только кланяйтесь и говорите, что отвечать не можете. Они, истомленные заключением, боясь от епископа больших мук, ссылки, рвания ноздрей, не осмелились спорить и к невольному доношению приложили руки неправедно, а почему они провинились в своих ответах, не знают, епископ им об этом ничего не объявил. «Теперь, — писал Александр в заключении, — испугавшись суда Божия и вечных мук за приложение руки моей к неправому доношению, приношу пред Господом Богом слезное покаяние и от вашего царского величества прошу правдивого рассмотрения через вопросы и ответы». Просьба диакона Александра передана была Варсонофию, как выборному старцу скита. Тот, прочитавший ее, объявил, что она написана без согласия со скитом, неизвестно по какому умыслу. Они всем скитом с нею не согласны и стоят на первом доношении, которым объявили свои ответы неправыми. Петр дал собственноручное решение. Диакона пытать, кому он сюда приехал и приставал, и кого здесь знает своего мнения потаенных, а после пытки послать в Нижний и там казнить за его воровство, что мимо выборного старца воровски учинил. Диакон не открыл сообщников и в Нижнем потерял голову. И тут Петр хотел показать, что Александр казнен не за раскол, а за то, что мимо выборного старца воровски учинил. Ответы Петерима на раскольничьи вопросы были напечатаны в 1721 году под именем Пращицы. В Петербурге печатали Пращицу Петеримову, а из Сибири пришло известие, показывавшее, как трудно бороться с раскольническими представлениями. В 1721 году верхотурский таможенный подьячий Вавила Иванов подал сибирскому губернатору князю Черкасскому извещение, что он видел видение. Белообразные мужи привели его в поле, на поле пропасть великая, наполненная людьми, а иных в ту же пропасть гонят, а те люди все опалены, как головни, а борода и усы у них, как свиная щетина. Одежда на них похожа на шведское платье, а на головах шапки, которые называются корабликами. И сказали мне белообразные мужи: люди в пропасти бродобривцы, а товарищ твой Михаил Лосев без бороды явиться не смел, потому что когда по указу борода у него была обрита, то он ее сберег и по смерти положили ее с ним в гроб. Сего видения он и белообразные мужи таить не велели, а велели донести до царского величества через духовника, что при родителях его в России бродобрития не было. В то время как Петерим на Востоке боролся с раскольниками, в Москве блюститель патриаршего престола Стефан Еворский должен был бороться с распространителями протестантского учения. Учителей иностранных и иноверных набралось много. Сознание необходимости учиться у них, перенимать у них, все более и более усиливалось между русскими людьми. Для некоторых трудно было уберечься, чтобы не подпасть влиянию учителей и относительно религиозных верований. Учителя-протестанты, приехавшие в Россию по характеру своей деятельности, да и по характеру своего исповедания, не могли быть ревностными распространителями своих религиозных убеждений между учениками. Они действовали отрицательно, свысока, с презрением и с насмешкою, относясь ко всему старому русскому, а следовательно и к вере, позволяя себе вопросы, с какой стати это и зачем то, не отказываясь отвечать на вопросы любопытствующих учеников. Ученики, подпавшие авторитету учителей, как обыкновенно бывает снова обратившимися, не могли удержать своей ревности. Одни действовали с большую или меньшую осторожностью, но другие дошли до фанатизма. В апреле 1713 года префект славян латинской школы донес митрополиту Стефану, что ученик той же школы Иван Максимов – еретик, не почитает угодников Божиих, гнушается церковью апостольскую и многих к себе привернул на лютерскую и кальвинскую веру. Максимова взяли к допросу в духовный патриарший приказ, где он во всем заперся. Но свидетели показали, что он в присутствии товарищей сказал о Николае Чудотворце: «Вот и Никола будет в пекле». И когда другие заметили, что этого нельзя говорить, он отвечал: «А кто с Богом в беседе был? Говорил, что не следует кланяться пред святыми тайнами, потому что это простой хлеб и вино, не следует почитать мощей». Максимова отправили в Преображенский приказ. Там с одной пытки он повинился, что о простом хлебе и вине говорил с пьяну, об иконах же и мощах говорил, наслышась от пасторов. Тут же он указал на единомышленника своего, лекаря Дмитрия Тверетинова, который прежде носил фамилию Дерюшкина.